Глава 9. Сквозь густую дремоту я услышала неясный шум, словно кто-то кричал. И это явно не во сне, а наяву. Открыв глаза, потянулась и прислушалась. Все тихо. Может, приснилось. Приподнявшись, посмотрела в окно. На небе только появилась яркая предрассветная полоса. Я любила вставать на заре, но сейчас было рановато даже для меня. Опустив голову на подушку, снова услышала глухой звук. Кто-то определенно скулил и явно человеческим голосом. Замерев, мгновенно представила самое жуткое. Северяне казнят местных. Сев, осмотрелась. Платье нашлось сразу. Лежало, как всегда, у моих ног. Быстро облачившись в простенькое серое одеяние, более походившее не на наряд княжны, а на мешок для хранения картофеля, я подтянула к себе кресло и перебралась на него. Не думая и не позволяя страху овладеть моим сознанием, подъехала к двери и распахнула ее. В коридоре было пусто, зато звуки слышались громче. Я четко различила слова. Гер Кайл просил завтрак. А еще кто-то хрипло молил о пощаде гнусавым голосом. Взявшись за обод колес, я медленно подкатила коляску к входу в центральный холл. В этом зале раньше князья вершили свой суд. Кажется, теперь эту традицию позаимствуют северяне. Как и вчера, Гер сидел на княжеском кресле. Рядом стоял он Гер Риган с длинной пепельной косой, перекинутой через плечо. А вот у их ног кто-то корчился. На бедолаге лохмотьями висела грязная одежда. Я не видела лица, но даже уши этого мужчины распухли и покрылись грязно-коричневой корочкой, запекшейся крови. Худощавый, жалкий, он стоял на четвереньках, когда, как ноги Кайла, затянутые высокие сапоги, были сложены на его спине. Это показалось мне чудовищным. Северянин использовал мужчину как скамеечку для ног. Мне бы уехать сейчас и сделать вид, что ничего не происходит, но я не могла так поступить. «Кайл!» Имя само сорвалось с моих губ. «Что происходит?» Черноволосый мужчина, что вчера держал меня в объятиях, замер и обернулся. Ноги свои со спины бедолаги не убрал. «Почему ты не спишь, Амела? Утро ранее, солнце еще не взошло». Я перевела взгляд на притихшего несчастного. «Кто это?» Внутри все сжималось. Я боялась, что это кто из служащих в доме провинился, ведь и здесь все были друг другу родственники и служили в княжеском доме поколениями. «Иди сюда, милая». Кайл протянул мне руку. Не сомневаясь, я подъехала к нему и попыталась пристроить кресло рядом, но он ухватил его за спинку и потащил к себе, бережно подняв меня, пересадил на колени. «Как спала моя девочка? Ты всегда так рано встаешь». Такое обращение жутко смутило. Я попробовала придать своему лицу строгости, но, услышав короткий смешок, сдалась и расстроенно осмотрелась. В комнате находились еще два воина, но вид они имели отрешенный. Скользнув взглядом по полу, увидела у кресла, на котором мы сидели, небрежно брошенный кнут. Сглотнув, я уставилась на Кайла. «Ты скажешь, что здесь происходит?» — шепнула вопрос одними губами. Гер расстроенно вздохнул и хитро глянул на меня. «Ты испортила весь сюрприз, моя Вортесса». «Какой сюрприз? Ты калечишь моих людей. Обещала ведь никого не трогать». «Неправда». От возмущения Кайл даже как-то приосанился и, убрав ноги с несчастного, пнул его так, что тот завалился на бок. «Я не обещал такого. К тому же планы на эту скотину обозначил сразу. Риган, пусть наш гость поприветствует мою женщину». Сделав шаг вперед, высоченный воин поддел носком сапога скорчившегося мужчину и опрокинул его на спину. Я узнала его мгновенно. «Князь Хумьяр». Секундная растерянность сменилась паникой. «А Маяла? Где она? Что с ней?» «Не волнуйтесь, Вортесса, женщина спит». Звучным голосом словно пропел Онгер и одарил меня неожиданно ласковым взглядом. «Она в дальней комнате. Бедняга так испугалась и перенервничала, что отключилась, как только ей сказали, что ее возвращают под ваше крыло». Выдохнув, я уперлась лбом в плечо Кайла. «Это странно. Но я не испытывала к нему неприязни, напротив. Сейчас мне хотелось, чтобы он обнял, как вчера. Естественно, попросить о таком я не смела, но маленькую вольность все же позволила, положив руки на его грудь». «Спасибо», – прошептала я. «Ты так и не призналась, что она в положении», — упрекнул меня негромко Гер. «Как вы прознали?» — перепугалась я не на шутку. В голове снова вспыхнула паника, ведь сказали, что мачеху не тронут, а как же дитя? Одного малыша Маяла потеряла, я не могла допустить, чтобы у нее отняли и этого ребенка. «Слуги сдали и выложили все, что мы хотели знать, и даже немного больше», — усмехнулся Унгер Риган. «Вы им угрожали?» Я сильнее сжала ткань черной плотной туники Кайла. «Нет, Вортесса, всего лишь заплатили пару монеток. Сильнее страха только корысть. Разве вы не знали?» Услышав речь друга, Кайл хохотнул и легонько коснулся губами моего виска. Риган же закинул за спину, черную, как смоль, косу. «То, что сейчас здесь будет происходить, не для твоих глаз, девочка», — шепнул мне на ушко северянин. «Я хочу, чтобы ты вернулась в постель и выспалась». «Что с ним будет?» Я перевела взгляд на избитого князя Хумьяра Охрила, своего супруга. «Да прошу. Ну а потом украшу им наш внутренний дворик. Я надеюсь, ты не станешь просить меня за него». Голос Кайла стал грубее и жестче. «Нет». Рожав ладонь, я пригладила смятую ткань. «Только за мачеху. Маяла добрая женщина. И за ее дитя. Это ведь ребенок вдовы, давно потерявший мужа. Никто не станет связывать его с моим супругом». «Твой супруг я, моя Вортесса. А это просто кусок мяса, что брал не свое». Гер пригладил мои непричесанные локоны. «Иди отдыхать, девочка. Не на что тебе тут смотреть». «А Маяла, ты не тронешь ребенка?» Отодвинувшись, я открыто посмотрела ему в глаза, желая видеть, солжет он или нет. «Ты сама ответила на свой вопрос, Амела. Это всего лишь дитя вдовы. Мне нет дела ни до нее, ни до ребенка. Успокойся и расслабься. Умрет только князь». Поднявшись, он передал меня в руки Унгеру Ригану. «Отнеси ее в мою комнату и проследи, чтобы улеглась. Кресло я подниму сам. Старуху ее разбуди, пусть при ней будет». «Да, Гер». Развернувшись, воин понес меня в сторону лестницы на второй этаж. Уцепившись за мощное плечо, я в последний раз посмотрела на того, кто терзал меня долгие годы. Сейчас князь Охрил не походил на себя обычного. Отлощенного, ухоженного, разряженного мужчины действительно остался избитый, униженный червь. Я вспомнила, как сама когда-то лежала в тумане и ждала свою смерть. Я понимала, насколько ему сейчас страшно, но жалости не испытывала. Тяжело выдохнув, поймала на себе хмурый взгляд Гера Кайла и неожиданно улыбнулась. Маяла осталась жива. Это самое главное. Может, этот северянин и казался мне в первые мгновения чудовищем, но сейчас мое мнение о нем изменилось. Нет, я по-прежнему считала его неотесанным жестким мужланом и не принимала того факта, что он решил укрепить свою власть здесь союзом с княжной. Но слово он свое держать умел, а это вызывало уважение. Проснувшись второй раз за утро, я не сразу поняла, где я. Привстав на локтях, осмотрелась и тут же натолкнулась взглядом на сидящего в глубоком кресле рядом с огромной кроватью северянина. Он улыбался и словно ждал моей реакции. Только я не понимала, как все это воспринимать. Замерев, даже дыхание затаила и выжидательно уставилась на мужчину. В черной шелковой рубашке, обтягивающих штанах, заправленных в высокие сапоги, он выглядел просто роскошно. Красавец. И, похоже, он знал, какой эффект производит на женщин. Еще раз скользнув взглядом по его фигуре, подняла глаза и утонула в медовых очах. Глубокий вдох, и мое сознание наполнил запах хвои и черной смородины. Улыбка Гера Кайла стала просто запредельной. Приподняв бровь, он закинул ногу на ногу и удобнее устроился в кресле. Мы словно играли в гляделки. Смущенная до нельзя, я мысленно придумывала фразы и вопросы, но не решалась озвучить хоть что-нибудь. Он же блуждал взглядом по моему телу, даже не скрываясь и периодически возвращаясь к моим глазам. И все же моего терпения надолго не хватило. Собрав всю свою смелость, подала голос, немного заикаясь от волнения. «Почему вы так странно разглядываете меня?» Я совсем не то хотела спросить, но вырвался почему-то именно этот вопрос. Он рассмеялся открыто и расслабленно. Вид при этом у него был такой, словно выиграл очередную битву. Смутившись, и, потянув на себя тонкое одеяло, плотнее прикрыла им ноги. Он проследил за моими действиями и, нахмурившись, покачал головой. «И все же ответьте», — поторопилась отвлечь его от моего уродства. «Не любила я, когда разглядывают мое немощное тело. Это унижало и смущало». «Всегда думал и гадал, какой ты будешь. Когда-то старуха предсказала мне и моим братьям, что северные земли никогда не породят наших избранных. Братья смирились с одиночеством, но не я». Он улыбнулся с такой яростью, что мне показалось, будто мужчина оскалился. «Я искал тебя, Амелла, с таким нетерпением завоевывая Хараи, опустошая деревни. Я вглядывался в каждое лицо. Когда открылись врата, я первым прошел сквозь них, чтобы найти тебя. Каждый раз, как кто-то из моих братьев находил свою женщину, злился на себя, на тебя, на богов. Злился и искал». «Представляю, как вы разочарованы». Я опустила взгляд на пол, а на сердце разлилась такая горечь. Мне стало ужасно жаль этого северянина. Он уж наверняка представлял себе здоровую молоденькую красавицу, грациозную, способную выносить дитя, такую, что и перед другими похвастать можно. А в итоге нашел изувеченную женщину, калеку. «Разочарован». Кайл даже бровь поднял от удивления. «Нет, Амелла, я в восторге. Хочешь знать, какой я вижу тебя? Ты потрясающая, такая хрупкая внешне и несгибаемая внутри. Ты прекрасна, совершенно. Я и мечтать о такой не смел. Не хватало фантазии». Смутившись, отвела взгляд. Конечно, я понимала, что он откровенно льстит, преувеличивает. Да что там, лжет и пытается влюбить в себя. Только вот зачем? Наверное, чтобы не переживать, что княжна где загуляет или устроит какой заговор за спиной. Влюбленная женщина, слепая женщина. Усмехнувшись, натянула одеяло по самую грудь и, тихонько опустившись на кровать, обхватив подушку руками, тяжело вздохнув, просто прикрыла глаза. «Мои слова тебе не понравились. Почему, Амелла?» Гер поднялся и пересел на постели рядом со мной. Я явственно ощутила прикосновение его ладони к своим волосам. «Я, может, не чувствую ложь, как вы, но вполне могу понять, когда мне лгут», — выпалила, не задумываясь. «Глупенькая», — шепнул Гер. «А зачем мне тебе лгать? Земли эти мои, с тобой или без тебя. Князь почти покойник, я победитель. Так зачем, Амелла? Зачем мне дурить тебе голову и навязываться? Зачем я надел на твою руку брачный браслет? Ответь». Он так все вывернул, что я растерялась. «Не знаю», — честно ответила на вопрос. «Может, потому что ты моя избранная?» «Это сказки наших праотцов», — попыталась отмахнуться от его слов. «Это реальность», — перебил он меня. «Реальность иных и древних севера. И советую тебе обратиться к зову собственной крови. Ты знаешь о предначертанных. Распинаться не буду. Так что смирись, колючка моя, с тем, что отныне твоя жизнь принадлежит мне». Матрас подо мной чуть прогнулся, и я почувствовала, как Кайл устроился позади. Его рука смело легла на живот, прижимая меня к горячему мужскому телу. Сухие губы скользнули по затылку, вызывая мурашки и неконтролируемую дрожь. Между ног мгновенно увлажнилась. Тихо выдохнув, я попыталась отстраниться, но рука, удерживающая меня, стала просто каменной. «Не смей от меня сбегать, Амелла. Я не мальчик, чтобы гоняться за тобой и играть в прятки. Последний раз советую тебе просто принять меня и смириться с браслетами на своих запястьях». Прикусив губу, я сжалась. «Смириться. Это несложно. Но насколько хватит моего смирения? Через сколько тут, в замке, появится его первая любовница? Сколько пройдет времени, прежде чем меня закроют, где в комнате, чтобы не мешало сношаться со всеми служанками подряд? Один раз через все это я прошла. Второго такого опыта, семейной жизни, мне не нужно». «Молчишь», — выдохнул он мне на ушко. «У меня с ногами проблема, Гер Кайл, а не с головой. Я прекрасно понимаю, чем для меня обернется союз с вами. Вы красивы, и я уверена, что от женщин у вас отбоя нет». Я признаю при всех вас супругом, а после прошу отвести мне любое крыло в замке, где я смогла бы спокойно жить, не нарываясь ежеминутно на армию ваших постельных грелок». Мужчина шевельнулся, и в следующее мгновение я ощутила легкий толчок. Вынужденно перевернувшись на спину, встретилась взглядом со злыми глазами оттенка гречишного меда. «Твое упрямство выводит из себя, Амелла», — прорычал он. «А как же ваши слова? Вы утверждали, что о таком сокровище, как я, и мечтать не могли», — припомнила ему его же фразы. Ухмыльнувшись, он издевательски медленно нагнулся и коснулся моего рта. Прикусив нижнюю губу, оттянул ее и выпустил. «Я никогда не отказываюсь от своих слов», — прошептал Гер, склонившись еще ниже и лизнул то место на шее, где бешено бился мой пульс. «Ты моя война, битву которую я буду выигрывать раз за разом. Ты моя победа. Разве ты не знала, моя Вортесса, что легкие победы не приносят удовлетворения?» Сглотнув, я непроизвольно откинулась на подушку, открывая ему больший доступ к своей шее. «А если я сдамся без боя?» – тихо спросила его, отвлекая от этой странной игры. «А ты сможешь?» В его голосе слышались ироничные нотки. «Станешь беспрекословно подчиняться мне во всем, слушаться и внимать моим речам, молчать, даже если они тебе не по нраву. Отдашь мне свое тело и душу? Сможешь?» «Нет». Ответ вырвался прежде, чем я успела подумать. «Да». Он тихо засмеялся. «Ты моя нескончаемая битва».